73. Тут будет, пожалуй, не лишним рассказать о первых обвинениях подобного рода, испытанных на незначительных римских всадниках Фалании и Рубрии, чтобы стало понятно, с чего пошло это наитягчайшее зло, с каким искусством Тиберий дал ему возможность неприметно пустить ростки, как затем оно было подавлено, как в дальнейшем вспыхнуло с новой силой и, наконец, заразило решительно все. Фаланию обвинитель вменял в преступление принятие им в число блюстителей культа Августа, которые были во всех домах на положении жреческих коллегий, некоего мима Кассия, известного телесным непотребством, и еще то, что, продав сад, он уступил вместе с ним в собственность покупателю и статую Августа. Рубрий обвинялся в том, что клятва преступлением оскорбил святыню Августа. Когда это стало известно Тиберию, он написал консулам, что его отец признан небожителен не для того, чтобы это воздаваемое ему почитание было обращено на погибель гражданам. Лицедей Кассий вместе со своими товарищами по ремеслу постоянно принимает участие в зрелищах, посвящаемых его, Тиберия, матерью, памяти Августа. Если статуи Августа, как и другие изображения богов при сделках на дома и сады переходят вместе с ними во владение покупателей, то это не является святотатством. На нарушение клятвы нужно смотреть так же, как если бы был обманут Юпитер. Оскорбление богов – забота самих богов».